Глава 14. Я шагал по аномалии воздуха прямо к большому облаку. Облако лежало на невысоком пригорке посреди голой степи, как курчавая белая шапка, которую потерял какой-то великан. Где-то внутри облака прятался от глаз высший демон воздуха. Эти твари всегда строят себе убежище, так им велит инстинкт. Ведь смерть высшего демона означает смерть всей аномалии. А еще там должны быть стражи. Нам придется убить их, прежде чем мы доберемся до главного демона. Если только высший демон не отправил их раньше на завоевание аномалии огня. В мясорубке, которую устроила орда диких тварей, некогда было отличать одного демона от другого. Ну, пусть их демоны огня сортируют, а я убью тех, кто еще остался. Издалека было трудно оценить размеры облака, но когда мы подошли ближе, я увидел, что оно высотой с трехэтажный дом. Ветерок медленно шевелил плотные клубы водяного пара. От этого облака казалось живой медузой, которая устала ползти по суше и прилегла отдохнуть. Глеб шагал позади меня и не нападал. То ли не мог решиться, то ли не собирался этого делать, а шансов у него оставалось все меньше и меньше. Облако было уже совсем близко. Скоро придется выпустить циклопа. Я обещал ему драку со стражами главного демона. И тогда монах уже не рискнет напасть. «Циклоп, ты как там?» — спросил я демона огня. «В порядке?» «Мы живчиком лечим волка», — отозвался циклоп. «Ему лапу перекусили. Ник, не тревожь его пару дней, ладно? Пусть лапа заживет». «Договорились?» — пообещал я. «Погладь от меня пса. Вот закончим с демоном воздуха и накормлю вас мясом до отвала». «Драка скоро?» — жадно спросил циклоп. «Стражи мои, не забудь!» Сегодня все навоевались от души, даже я, но только не циклоп. Для него это была всего лишь разминка. Вот неугомонный демон. «Скоро!» — пообещал я. Я шел к облаку, а облако медленно ползло мне навстречу, как будто собиралось проглотить. И в этот момент Глеб напал. Молча, быстро и сзади, как настоящий профессионал, не отягощенный моральными принципами. Заклинание ударило мне в спину. Это была не ледяная стрела. Видно, монах опасался, что ударное заклинание не убьет меня сразу, поэтому он применил оковы льда, которые должны были помешать мне двигаться. Я услышал испуганный крик Арсения и мгновенно застыл на месте. Заклинание выбрало удачный момент. Обе мои ноги касались земли. Иначе пришлось бы балансировать на одной ноге. А вот дальше Глеб повел себя глупо. Ему надо было ударить сразу, как только убедился, что я скован льдом, и ударить наверняка, насмерть. А Глеб решил поговорить. «Брат!» — выкрикнул Арсений и осекся на полуслове. «Заткнись!» — зло бросил ему Глеб. Не подходя близко, он обошел вокруг меня. В одной руке меч, в другой — готовое заклинание льда. Настоящий боец. Взгляд внимательный, цепкий, ноги напружинены, монах готов в любую секунду уйти от ответного удара. «Ты жив, Ликтор?» — спросил Глеб, заглядывая мне в лицо. «Ну, как я тебе отвечу? У меня же язык сейчас сковало льдом. Я даже глазами пошевелить не могу, потому что они примерзли к векам». Так что я промолчал, глядя прямо перед собой. «Я хочу знать, как ты подчиняешь демонов», — негромко сказал Глеб. «Очень хочу знать, но не рискну освободить себе даже язык». Я решил, что это похвальная осторожность, и продолжил слушать. «А что еще делать, если твой убийца сковал тебя заклинанием и решил пообщаться?» «А может, ты и не Ликтор?» — угрюмо спросил Глеб. «Может, старый демон ошибся насчет себя? Но и этого я никогда не узнаю, потому что ты умрешь прямо сейчас». «Арсений!» Грубый окрик Глеба заставил мальчишку вздрогнуть. «Убей его!» — скомандовал Глеб. «Проткни его мечом!» «Я... нет!» — в ужасе забормотал Арсений, тараща глаза на Глеба. «Это же... так нельзя!» «Убей его!» — настаивал Глеб. «Настоятель это одобрит. Остаться чистеньким у тебя не получится. Мы все в одной лодке». «Нет!» — заикаясь, шептал Арсений. «Слабак!» презрительно бросил Глеб. Он взмахнул мечом. Удар был хорош. Клинок блеснул и начисто снес мне голову. Вжих и готово. Отличный удар. Просто замечательный. И что за день сегодня такой? Сплошные отрубленные головы. Глеб ударил и замер в красивой позе. Меч у плеча, ноги широко расставлены. «Прости, Ликтор», — веско сказал он. «Так было надо». «Демоны простят», — подумал я. Моя голова покатилась по траве, а безголовое тело осталось стоять, даже не шелохнувшись. Не было фонтанов крови и других некрасивых подробностей, просто ровный розовый срез шеи. «Что за хрень?» — изумленно пробормотал Глеб. Безголовое, замороженное заклинанием тело, вдруг подняло руку и показало Глебу средний палец. А отрубленная голова весело улыбнулась и высунула язык. Бах! Бах! Две ледяные стрелы ударили одновременно. Глеб и в самом деле был отличным бойцом. Одно заклинание попало в мою грудь, другое пригвоздило к земле голову. Точнее, заклинание прошло насквозь и ушло в землю, не причинив голове никакого вреда. Она продолжала злорадно улыбаться. Тело тоже стояло на ногах и теперь показывало Глебу уже два средних пальца. «Ты спрашивал, как я подчиняю демонов?» — гулким басом спросила голова, строго глядя на Глеба. «Я позволяю им меня убить, а потом свожу с ума». И голова громко расхохоталась. Арсений жалобно заскулил. Он закрыл голову руками и выл на одной ноте, как воет бессильный, израненный и умирающий зверь. Интересно будет потом спросить парня, что он видел, если, конечно, не онемеет со страха. Наверняка Арсений видел, как Глеб взмахнул мечом и еще раз рубанул стоявшее перед ним тело. Но клинок прошел сквозь плоть, не встретив сопротивления, а тело осталось стоять. Тогда Глеб закрутился волчком, бестолково тыча клинком в разные стороны. Все его впечатляющие боевые навыки исчезли, их смыло волной страха. «Где ты?» — орал Глеб. «Где ты, гад? Покажись!» А потом Арсений увидел, как из воздуха появился клинок и разрубил Глеба наискось, от левого плеча к пояснице, пройдя через сердце. И пока половинки монаха падали на землю, клинок сам собой вытерся о его грубую рясу. «Ужасное зрелище, наверное. Еще не хватало мне с тобой рыцарские поединки устраивать», — проворчал я, выходя из тени и убирая меч в ножны. Тем временем мое безголовое тело в раскачку направилось к Арсению. Отрубленная голова, жутко завывая, покатилась туда же. «Умник, кончай балаган», — строго предупредил я. «Парень и так напуган». Арсений, мелко дрожа, уставился на меня. Его побелевшие губы беззвучно шевелились. «Я не собираюсь тебя убивать», — сразу сказал я. «И да, я жив. Это была магия. Можешь пощупать». Я протянул парню руку. Он перевел взгляд на мою ладонь и затрясся еще сильнее. «Ну да, рука была в крови. И что с того?» «Подземные демоны!» — проворчал я, вытирая пальцы о свою рясу. «Парень, очнись! У нас мало времени, а нам еще демона убивать. У тебя 5 минут, чтобы прийти в себя». «5 минут!» Веско повторила отрубленная голова, строго хмуря брови с налипшим на них песком. «Умник, убери свой реквизит», — попросил я, — «иначе в столице я сдам тебя в цирк». Ага, это и был наш совместный с умником план. Я придумал незаметно скрыться в тени, подсунув Глебу и Арсению галлюцинацию в виде меня. Обычное ментальное воздействие, мой менталист на этом кучу демонов съел. А еще умник добавил детали. Отсутствие крови, говорящую голову и все остальное. Вышло с огоньком, но чувство юмора, которое внезапно прорезалось у демона, меня тревожило. Живчик расстроенно причмокнул, а умник довольно захихикал. Демоны поспорили на Арсения. Живчик утверждал, что монах сойдет с ума, но умник считал, что парень просто напугается и все. Менталист опять выиграл желание. Интересно. Что он потребует от живчика? «Махровый тюльпан», — признался умник. «Знаешь, такой темно-красный с яркими желтыми прожилками на лепестках». «Зачем тебе тюльпан?» — удивился я. «Надо», — загадочно ответил умник. «Ясно», — усмехнулся я. «Наверняка хочет подарить цветок Темниковой и будет клянчить, чтобы для этого я воплотил его в медвежонка». «Убери иллюзию, умник», — напомнил я. — Сейчас. Тело беззвучно исчезло, а следом за ним растаяла голова. На траве остался только изуродованный труп чернобородого монаха. Я подмигнул Арсению. — Спасибо, что отказался меня убивать. Твой брат это оценит. Арсений со всхлипом втянул в себя воздух. Ну, уже лучше, хоть дышать начал. Мне очень хотелось оставить парнишку здесь, чтобы не мешало разбираться с демоном, но ни одного же. Постоять за себя он точно не сможет, а в аномалии есть только одно относительно безопасное место — за спиной у Ликтора. Придется тащить Арсения с собой, если я не хочу, вернувшись, обнаружить его обглоданные демонами кости. Ладно, в первый раз, что ли? В свое время я часто сопровождал в аномалии умников из лабораторий Ордена и никого не потерял, хотя одному чуть не откусили ногу. «Еще 3 минуты и пойдем», — предупредил я монаха, разглядывая подползавшее облако. «Никита, за нами погоня», — встревожился умник. Несмотря на веселье, он не забывал следить за обстановкой. «Люди или демоны?» — спросил я. Магический фон, за которым наблюдал умник, у людей и демонов отличался. «Демон», — отозвался умник. «Он один и быстро приближается». Уцелевший демон воздуха решился на отчаянную атаку? Ну, пусть попробует. Теперь и я разглядел в степи темную точку. Точка быстро приближалась к нам. «Сеня, встань мне за спину и не мешай», — попросил я, доставая меч. Через пару минут я разглядел, что за нами гонится демон огня. Он бежал на четвереньках, опираясь на длинные руки, как это делают обезьяны. Меч в ножнах демон закинул за спину. За пару шагов до нас демон затормозил и выпрямился. Это было предусмотрительно с его стороны. Я уже приготовился без лишних слов полоснуть демона мечом. А рост у него не маленький. Чуть ниже, чем у вождя, но все равно впечатляет. И сил достаточно. Демон бежал за нами от самого портала и даже не запыхался. «Чего тебе?» — спросил я, держа меч наготове. «Меня послал вождь, чтобы я предупредил тебя», — ответил демон. «К нам пришли монахи. Много. Они ищут тебя и очень разозлились, когда узнали, что ты пошел в аномалию». «Спасибо», — кивнул я. «Они идут сюда?» «Нет», — ответил демон. «Мы рассказали им, как ты сражался, и монахи ушли, но вождь думает, что они не оставят тебя в покое». «Я тоже так думаю», — улыбнулся я. «А зачем вождь решил меня предупредить? Или он не сказал тебе об этом?» «У вождя нет от меня секретов», — с достоинством ответил демон, выпрямляясь во весь рост. «Я его сын. Ты помог нам, и вождь не хочет быть предателем. За предательство одна расплата — смерть». И демон покосился на печальные останки Глеба. Ну и времена пошли. Мало того, что демоны стали разумными, так они еще и умнее некоторых людей. «Этот монах пытался тебя убить?» — спросил демон. «Ага», — кивнул я. «Поблагодари вождя от моего имени. Скажи, что скоро я вернусь и принесу сущность демона. Пусть готовит меч». «Я пойду с тобой. Помогу тебе убить того, кто напал на нас». «Оно тебе надо?» — хмыкнул я. «Мне помощь не требуется». «Это надо мне», — признался демон. «Я хочу защитить свой народ». «А почему сразу не пошел с нами?» «Я хотел, но вождь меня не отпустил. А теперь я уже здесь и обратно не поверну». Я махнул рукой. «Дело твое. Арсений, ты готов или останешься здесь?» «Я готов», — ответил молодой монах. Он все еще был бледным, но смотрел решительно. «Тогда идем», — кивнул я, глядя на облако. «Есть там стражи или нет?» Я решил не гадать на кофейной гуще и сразу выпустил циклопа. Рогатый демон с рычанием возник в метре от меня. Его когтистая лапа уже сжимала любимую плеть. «Я иду в центре», — скомандовал я. «Циклоп, ты справа? Арсений, шагай за мной и не геройствуй». Я повернулся к демону огня. «У тебя есть имя?» «Нет», — прорычал он, косясь на циклопа. «Ну да, они же родственники, можно сказать. Принадлежат к одной стихии. Но циклоп куда внушительнее, а еще у него есть рога и плеть». «Будешь громилой», — решил я. «Иди слева, бейте стражей, к высшему демону не лезьте». Громила молча насупился. Мы вошли в облако. Здесь было сыро и промозгло. Видимость резко упала, вытянув руку, я с трудом разглядел пальцы. Вокруг клубилась белесая муть, в которой запросто можно было спрятать легион демонов, если, конечно, они будут помалкивать. Циклоп раздраженно хлестнул туман плетью. Сырой воздух зашипелся, прикоснувшись с огнем, и превратился в пар. «Нет, так дело не пойдет». Я легонько подул, и с моих губ сорвался ветер. Несложное заклинание воздуха. Я снимал магию демона, его же стихии. Ветер усилился и разогнал туман перед нами. Вот, так-то лучше. Туман расползался неохотно, он сопротивлялся, словно живое существо, но ветер был сильнее. А затем воздух разорвали яростные крики, и из тумана на нас вывалились сразу три гигантские гарпии. Крючковатые когти разорвали туман прямо над моей головой. Почти сразу за спиной раздался испуганный крик Арсения, но я не успел оглянуться. Меня атаковала вторая гарпия. Да еще и зашла слева, с неудобной стороны. Я увернулся и швырнул вдогонку гарпии огненный шар. Тварь пронзительно заверещала. Огонь обжег ей брюхо. Справа циклоп полосовал воздух огненной плетью. Его противник уворачивался в воздухе, легко исполняя фигуры высшего пилотажа. «Бей огнем, циклоп!» — заорал я. Демон внял моему мудрому совету и тоже швырнул огненный шар. Гарпия как раз пикировала на него, и циклоп подловил ее на встречном курсе. Гадина вильнула в сторону, поэтому шар не угодил ей в оскаленную пасть, а зацепил крыло, взорвался и раздробил хрупкие кости. Гарпия свалилась в штопор, оглушая нас непрерывными воплями. Циклоп прыгнул и двумя ногами придавил тварь к земле. Вопли перешли в хрип и оборвались. Арсений отчаянно кричал позади меня. С одной стороны, это успокаивало, парень пока жив. С другой, видно, ему приходилось туго. Я не мог помочь монаху. Опаленная моим огненным шаром гарпия снова атаковала. На этот раз она по пологой дуге бросилась сверху и перевернулась в воздухе, выставив вперед когтистые лапы. Тренируется она, что ли, в свободное время? Гарпия со свистом неслась ко мне над самой землей, и раздумывать было некогда. Или собьет с ног, или запорит когтями. Я рухнул на спину, выставив клинок вверх, и птичка с лету напоролась на него. Вот когда я оценил заточку меча, он даже не дрогнул в моих руках. Как будто рассек туман, а не тело демона. В первый момент я даже подумал, что промахнулся, но нет. Гарпия завизжала, меня обдала фонтаном крови, и в траву рухнуло бьющееся в агонии тело. «Демоны, куда смотрит громила? Слева его сторона». Вскочив на ноги, я добил гарпию коротким ударом меча и оглянулся. Третья тварь не теряла времени. Она вцепилась когтями в капюшон Арсения и пыталась поднять парня в воздух. Монах бестолково размахивал мечом, дергаясь как марионетка. Гарпия неистово молотила широкими крыльями, вытягивала худую шею и победно верещала. Вот упорная тварь! Ноги Арсения уже болтались в воздухе, но тут циклоп щелкнул плетью, и гибкий огненный хлыст обвился вокруг шеи гарпии. Раскаленный кончик хлестнул гарпию по глазам, и она завизжала, выронив Арсения. Размашистым движением циклоп дернул плеть на себя, как рыбак, который подсекает крупную рыбу. И в этот момент я швырнул ледяную стрелу. Она вошла точно в раздутое черное брюхо твари. Гарпия завалилась на Арсения, дернулась пару раз и замерла. «Вытаскиваем его, циклоп!» Циклоп ухватил гарпию за крыло и отшвырнул в сторону, а я наклонился над Арсением. «Жив?» — парень часто закивал. «Жив!» Он был весь в крови, но ран я не заметил. «А где громила?» Я оглянулся, но демон огня исчез в тумане. Наплевал на мой приказ и сам напал на высшего демона воздуха. Не потянет он такого противника. Высший демон его размажет. Из тумана раздался торжествующий рев. Ревел громила. Я узнал его хриплый голос. Кривоногие демоны. «Циклоп, присмотри за монахом». Я вскочил и рванул вслед за громилой.